Он вернулся в дом и лег. Летала муха. Маленькая коричневатая дрозофилла. Наверное, что-то где-то гниет. Прополоскав горло водой из завернутого в полиэтилен котелка у изголовья, он позвал женщину. Женщина вздрогнула и вскочила. Халат сполз, обнажив грудь, слегка обвисшую, но еще полную, с проступающими голубыми жилками. Суетливым, неуверенным движением женщина натянула халат, взгляд ее блуждал, казалось, она еще не совсем проснулась. Мужчина заколебался. Должен ли он сердито и без обиняков спросить у нее о лестнице? Или, может быть, лучше поблагодарить за газету и одновременно спросить мирным, доброжелательным тоном? Если он разбудил женщину только чтобы прервать ее сон, то самое правильное — держаться агрессивно. А поводов для придирок сколько угодно. Но это может увести далеко от главной цели — прикидываться тяжело больным. Правда, такое поведение не особенно похоже на поведение человека, у которого поврежден позвоночник. Что ему действительно необходимо, так это заставить их убедиться в полной невозможности использовать его как рабочую силу и любыми средствами усыпить их бдительность. Их сердца уже смягчились до того, что они дали ему газету. Теперь надо сделать их вообще неспособными к сопротивлению. Но все его радужные надежды рухнули сразу. «Это один из нашей артели принес средства от гниения дерева, которое мне давно уже обещали. Его-то я и попросила». «Такое совпадение вполне возможно. Но не означает ли это, что я заперт в клетке замком, к которому не подберешь отмычки? Если даже местные жители должны мириться с подобным заточением, то крутизна этих песчаных стен – дело не шуточное». Я с трудом взял себя в руки. «Вот как! Послушайте, ведь вы здесь хозяйка, верно? А не какая-нибудь собака? Не может быть, чтобы вы не могли свободно выходить отсюда и возвращаться, когда захотите. Или вы такое натворили, что в глаза односельчанам смотреть не можете?» «Ну что вы, не могу смотреть в глаза? Чепуха какая!» «Хорошо, но тогда вам нечего быть такой робкой». «Да, если я и выйду отсюда, мне там и делать-то особенно нечего». «Можно погулять». «Гулять?» «Ну да, гулять. Походить туда-сюда, разве этого мало? Я говорю, вот вы до того, как я сюда пришел, свободно выходили, когда хотели». «Но ведь попусту ходить. Только зря уставать». «Да подумайте хорошенько. Должны вы это понять. Ведь даже собака, если ее надолго запереть в клетке, и та с ума сойдет». «Да гуляла я. Правда же, мне давали гулять, сколько я захочу, пока сюда не попала. Подолгу гуляла с ребенком на руках. Даже замучилась от этих прогулок». Мужчина не ожидал такого. Какая-то странная манера разговаривать. Когда она смотрит на него так, нет сил отвечать. «Да, верно. Лет 10 назад, когда царила разруха, все только и мечтали о том, чтобы никуда не ходить. Такой им представлялась свобода. Но можно ли сказать, что сейчас они уже присытились этой свободой? А может быть, в этот песчаный край тебя и завлекло как раз то, что ты уже изнемогла в погоне за этой призрачной свободой? Песок. Бесконечное движение 1/8 миллиметра. Это значит все наизнанку. Автопортрет на негативной пленке, рассказывающий о свободе жить, никуда не выходя. Ведь даже ребенок, который готов гулять сколько угодно, начинает плакать, если заблудится». «Чувствуете себя как? Все в порядке?» Но что уставилась, как баран? В три погибели ее скрутил бы, чтоб призналась, что она во всем виновата. При одной мысли об этом по телу побежали мурашки, кожа будто ощущала ассоциации, связанные со словом «скручу». И вдруг женщина превратилась в силуэт, отошедший от фона. 20-летнего мужчину возбуждают мысли, 40-летнего возбуждает кожа. А для 30-летнего самое опасное, когда женщина превращается в силуэт. Сама она лишь кукла, которую вводит за нити множество взглядов. Стоит обнять ее, и уже будут водить на ниточки тебя. Тогда и эта ложь с позвоночником моментально обнаружится. Разве могу я перечеркнуть всю свою прошлую жизнь? Женщина бочком пододвинулась ближе. Ее округлые колени уперлись ему в бедро. Вокруг разлился густой запах стоялой протухшей воды, исходившей у нее изо рта, носа, ушей, подмышек, от всего ее тела. Робко, нерешительно, ее горячие, как огонь, пальцы заскользили вверх и вниз по его позвоночнику. Мужчина весь напрягся. Вдруг пальцы коснулись его бока. «Щекотно!» Мужчина вскрикнул, женщина засмеялась. Она и слегка заигрывала, и немного робела. Все это было слишком неожиданно, и он еще не знал, как себя вести. Но чего она хочет? Умышленно это делает или пальцы просто соскользнули? Только что она моргала глазами изо всех сил, стараясь проснуться, но ведь и в первый вечер она так же странно засмеялась, когда, проходя мимо, толкнула меня в бок. Может быть, она вкладывает в свои действия какой-то особый смысл? Возможно, в глубине души она не верит в мою болезнь и делает все это, чтобы проверить свои сомнения. Не исключено. Зевать нельзя. Ее соблазнительность – самая обыкновенная ловушка, в конце концов, точно такая же, как сладкий аромат меда у растений-хищников, питающихся насекомыми. Сначала она спровоцирует меня на насилие, вызовет этим скандал, а потом я окажусь по рукам и ногам опутан цепями шантажа.